Глава 1. Темница Адмана, столицы Нормада. 456 ход от 4 исхода, за половину хода 1 до появления Анастасии Павловны в этом мире. Тварь. Глухой удар, последовавший за возгласом, заставил мужчину, висящего на цепях, хрипло рассмеяться. Боялся ли он того, что с ним собирались делать? Нисколько. Он знал, что с ним не станут ни церемониться, ни торговаться с его королевством за жизнь посла, пусть и очень ценного. За такие знания убивают. Чем, собственно, в темнице и занимались последние 5 век-2. Пленник жалел лишь о том, что не успел сбежать, что был так ловко обведен вокруг пальца, что даже не успел отправить вестника отцу, а сейчас, находясь в кандалах, блокирующих магию, мог лишь плевать в лицо королю Нормада, который явно наслаждался пытками, и вместе с тем был зол, потому что ничего не смог вызнать у узника. Ни один из его методов не сработал, и язык посла не развязался. Мужчина не боялся умереть, и не жалел о том, что не сможет продолжить свой род, не жалел о том, что принесет в свою семью горе, как и том, что заставит свою невесту оплакивать его. Он жалел лишь о том, что не сумел передать весть о планах короля Нормада, о том, к чему тот готовится и что желает совершить. Но чего он не ожидал, так последующего приказа, заставившего его пожалеть, что его жизнь не оборвалась вехой раньше. «Принесите Родрак, мрази!» — едва слышно просипел заключенный, сжимая кулаки. «Будьте вы прокляты!» Процедура казни для пленного прошла как в тумане. Он не мог вспомнить, в какой точно момент на шею был надет артефакт, и когда спали его кандалы. Он не мог противиться воле чудовищной магии, заключенной в Родрак. Под злорадный смех короля Нормада, который упивался болью пленника, изможденный мужчина совершал хаотичный оборот. Его тело менялось стремительно, раз за разом, почти 20 обращений за короткий период, от громадного медведя до черного ворона, пока в итоге не обрело вид исхудалой, плешивой собаки. И это не было столь страшно или неприятно, посол давно контролировал свой дар и неоднократно прибегал к его различным формам, даже в сжатые сроки, однако сейчас он был слишком измучен, чтобы защитить свой разум. Все это время сознание приговоренного менялось так же стремительно, как и его тело. Каждый новый образ рвал сознание, уподобляя тому существу, в которое мужчина превращался. Он был медведем, желающим разорвать на куски чужаков, смердящих кровью и тухлятиной. Был вороном, который мечтал выклевать глаза и вырвать язык врагам, и непременно улететь ввысь, к облакам, прочь из этого дрянного, пропахшего болью и смертью, места. Человеческое «я» приговоренного уступало каждому зверю или птице, уступало, заглушая, не давая ни мыслить, ни анализировать, ни хоть как-то попытаться сохранить себя. Он уже не мог понять, ни кто он, ни что он, руки ли у него, лапы или, может, крылья, что он и кто. Человек боролся, боролся отчаянно, пытаясь сохранить крохи своего разума, сохранить память о себе, о своих родных и о том, кем он является на самом деле. «Я, Виктор Аннамадеари Гальерский», — иступленно шептал пленник, а по палачам слышалось утробное рычание. «Я Виктор Аннамаде, Викторан, Вик, открыть замки, все прочь», — отдал приказ король, видя, что посол, ставший собакой, юлой крутится на месте, а с его пасти на каменный пол капает кровавая слюна. «Вон отсюда!» Последний крик нормандского короля отпечатался в сознании Викторана вспышкой боли, сильной, тягучий, выматывающий. Только инстинкты зверя спасли несчастного от действия Родрака, который был готов засчитать попытку вырваться из подземелья за нападение на людей. Инстинкты, которым человеческому разуму пришлось уступить, полностью отдавая власти контроль над телом и сознанием. Пес мгновенно опустился на брюхо, сжал лапами морду и протяжно заскулил. Выл до тех пор, пока артефакт на шее, магическая удавка, не прекратила свое страшное действие. Только после этого пес, пошатываясь, иногда падая, но неизменно поднимаясь, уверенно побрел прочь. Его обоняние обострилось, пес уверенно выбирал нужные коридоры, двери, огибал людей по широкой дуге, пусть и не осознавая, но чувствуя, что никто ему не поможет, ни один двуногий не сможет к нему ни приблизиться, ни дать возможность утолить жажду. Наконец он сумел выбраться не только из подвала, но и из дворца на воздух, залег в парке, закопавшись в опавшую листву, и уснул. В следующий раз человеческое «я» проснулось в Викторане уже в облике ворона, который методично выклевывал глаза рыбине, неясно откуда взявшиеся. Во всяком случае, кругом не было ни водоема, ни жилища людей, чтобы эту рыбину своровать. Зато был лес, слегка припорошенный снегом, грязь вперемешку с пожухлыми, прелыми и чуть подмерзшими листьями, запах сырости и холода, неотвратимо надвигающегося. Зима готовилась укрыть всех пушистым покрывалом из трескучего мороза и порой из жгучего снега. Впрочем, если ворон утащил рыбу, ему вполне хватило бы мозгов улететь подальше. Мужчина позволил инстинктам взять верх, расслабился, отдавая контроль над телом, и наблюдал за собой словно со стороны, при этом пытаясь воссоздать логическую цепочку всего, что с ним происходило не только со времени попадания в темницу, но и после нее. Виктран раз за разом прокручивал в голове вехи, которые еще помнил сам, настойчиво вспоминал лица родных и близких, зная, что именно они, эти образы, станут якорем для его сознания. Они и долг, который он должен исполнить. Вот нежные руки его матушки, всегда пахнувшие медом и молоком, ее лучистые, добрые глаза, которые смотрели словно в самую душу, заглядывали в самые потайные уголки, что никакая тайна не могла от нее скрыться. Пусть это было детским, наивным представлением, и будучи взрослым, Виктран давно научился не доставлять лишних волнений матери, но он точно знал, что ее светлость всегда поймет, если с ним что-то случится, и никакая, даже самая правдоподобная ложь не поможет успокоить ее сердце. От ее открытой улыбки всегда теплело в груди. «Матушка!» Образ эрцгерцогини встал перед мужчиной будто наяву, даже ворон встрепенулся, качнул головой, но в итоге продолжил клевать рыбью голову. «Отец!» Именно он воспитал в нем мужчину. Именно он научил, что семья превыше всего, что мужчина должен быть защитником и даже перед лицом опасности, не имел права пасовать и подставлять людей, чьи жизни зависят от него. Виктран мог гордиться собой, он сумел защитить своих людей. Не идеально, увы, все произошло стремительно, в последний момент, и выбираться из Нормада его людям пришлось под видом помощников и родственников купцов из Куэфора, да еще при сопровождении охраны из местных. Так что их путь будет лежать в Куэфар и только там, когда они смогут затеряться и получить поддержку восточных друзей, направить вестник королю и его советнику. Сам вот только уйти не успел. Поплатился за самоуверенность. Убеждение в том, что о его даре и направленности знают только близкие, сыграло с ним плохую шутку, смертельную. От Родрака избавиться он не сможет. Нет такой силы, которая бы освободила его от артефакта. Может, когда-то в древности существовало, но сейчас ее нет. Артефакт, словно только и ждал того, когда человек вспомнит о нем и сжался плотным кольцом вокруг шеи, причинив боль ворону и заставив того забить крыльями, подавившись потрохами. Но то ли Родрак еще не наполнился магией до краев, то ли в Виктране пока было гораздо больше сил для сопротивления, а потому артефакт ослабил хватку. Ворон недовольно каркнул, прочищая горло и недоверчиво осмотревшись вокруг, все же вернулся к рыбине. Виктран усиленно гнал прочь мысли о смерти, намеренно вспоминал бал, на котором впервые кружил свою невесту в танце, юную, нежную, невероятно красивую. Ворон недовольно клацнул клювом, вновь отвлекаясь от пищи и нахохлился. Ворону не нравилось терять концентрацию, не нравилась череда видений, всплывающих перед его глазами, не нравилась удавка на шее, но, как бы он ни желал признавать, главенство было отдано человеческому разуму. Однако человек почему-то не торопился забирать полный контроль. Виктран мысленно усмехнулся. Когда-то давно, еще будучи ребенком, его пугал собственный дар и то, как раскалывалось его сознание, будто бы делилось на несколько частей, хотя всегда это был он один. Каким бы животным или птицей ни становился, разум был единым, проблема возникала с инстинктами, которых в животном начале всегда больше, и чего лгать, они были сильнее, буквально сбивали с ног и заставляли подчиняться звериному чутью. Виктран расслабился, позволяя ворону продолжить трапезу. К удивлению мужчины, он не чувствовал себя изможденным. Наоборот, раны, полученные в темнице, затянулись, и судя по его ощущениям, давно. Конечно, мужчина и сам видел, что провел в беспамятстве длительное время, пока его телом руководила магия. Гораздо больше, чем следовало и чем когда-то было на тренировках или в походах. Чудо, что он вообще вернул разум, а не отдался полностью во власть инстинктам. Виктран размышлял, и несмотря на жжение Родрака, заставлял себя вспомнить все, что происходило после темницы, считать все вехи и во всех обликах, которые он принимал. Выводы оказались неутешительными. Вехимон 3. Он провел в беспамятстве Вехимон. Что ж, он все еще в Нормаде, но уже не в столице. С одной стороны, это хорошо, так как вдали от людского потока, он смог не просто прийти в себя, но и излечиться. Плохо, потому что ему придется вновь держать путь в столицу. И пусть как человек он уже бесполезен, принять человеческий облик не только чревато мгновенным действием Радрака, но и попросту может быть невозможным, а значит, рисковать не стоит. Однако для своего королевства Виктран сделает все, что в его силах. Знание о том, что творится в Северном королевстве, и чей именно путь пытается повторить король Нормада, должны передать его люди, когда сумеют достичь безопасной территории. А что касается остального, у Виктрана имелись задачи, которые он должен был выполнить в качестве посла союзного государства. И самым главным в переговорах с королем Нормада стоял вопрос о продаже лошадей. Невыполнимый пункт. Удивительная нормадская порода, которой не было равных. Гражские толкачи. Нормадцы предлагали брать в аренду своих коней, причем вместе с конюхами, но на разведение были абсолютно не согласны. Да и цены ломили такие, что пришлось, улыбаясь, заверять, что предложение более чем щедро. Но Виктран всего лишь посол, и такие контракты заключать не уполномочен, все возможно только после согласования со своим королем. Обе стороны понимали, что озвученные условия невыгодны для королевства Амриарн. Виктран недовольно взмахнул крыльями, на мгновение забирая полный контроль над телом, отчего ворон в его сознании гневно каркнул, слишком хорошо помнил лица и короля, и его советников, когда те озвучивали пункты договора, по которому они согласятся передать своих коней Амриарну сроком на 2 хода. Тогда он еще удивился такому малому сроку, теперь же понимал, с чем это связано. Слишком отчетливо понимал, как и то, что не сможет навредить ни местному королю, ни одному из его приспешников и союзников. Проклятый Радрак не даст, но ничего, гражских толкачей его королевство получит, и самых лучших. Как раз в это время должна проходить большая ярмарка лошадей, на которую съедутся лучшие разводчики этой породы, выставят лучших своих коней и кобыл. О, Виктрану будет из чего выбрать. Мужчина продумывал план, каждую мелочь того, что собирался совершить. Мысленно вспоминал все закоулки площади и центрального парка, выстраивал пути отхода. В его сознании разворачивалась карта, на которую он мысленно оставил пометки, словно бы делал зарубки, что и где стоит проверить лично еще раз. Его уверенность в том, что задуманное получится, крепло. Эти лошади необходимы его королевству, тем более, когда мир стоит на пороге новой войны. Конечно, Виктран понимал, что наступательные действия король Нормада не решится совершить в ближайшее время. Вероятно, ему еще требуется ход 2 на подготовку, но в том, что война будет, уже не сомневался. Его Величество Дамрук поспешил с наказанием для посла, ставшего неугодным свидетелем. Погорячился. Слишком ошалел от своего всевластия, ему точно не следовало прибегать к Радраку. Ему стоило убить сразу, без лишнего издевательства. Виктран взмыл в небо, не дав ворону доклевать рыбину, чем тот был недоволен. Но мужчина был сыт, и птица просто ковырялась в останках. Несмотря на то, что Виктран был ограничен действием артефакта, и точно знал, что тот преподнесет ему еще не один неприятный сюрприз, был полон решимости доставить Нормаду столько проблем, сколько сможет. Виктран еще не сдался. У него есть ход, один ход прежде, чем артефакт убьет его. Глава 2. Столица шумела, гудела, все больше людей съезжалось на ярмарку. И в этом были как свои плюсы, так и свои минусы. Виктран находился здесь уже вехим. Он знал, что ему будет сложно, но имел несколько определенных целей. И лошади, те самые гражские толкачи, всего лишь одна из них. Важным же было сорвать подготовку королю Нормада к страшному ритуалу, который станет лишь первым в череде кровавых событий. И Виктран знал, как это сделать. Хватило и тех знаний до того, как он попался, а уж после того, как он целенаправленно проник во дворец и подавно. Мужчина выяснил не только то, что нужно искать и как выглядят ритуальные артефакты, но и где их спрятал его величество. Виктран слишком хорошо знал, что их пропажа не только нанесет ощутимую брешь в казне Нормада, но и потребует для короля пару ходов на их замену. А для Виктрана сейчас нет ничего важнее, чем выиграть как можно больше времени для своего королевства. Пусть Виктран имел гораздо меньше возможностей, а проклятый Радрак часто выбивал из него разум, заставляя раз за разом проживать все заново и восстанавливать свое сознание по крупицам, но образ родителей и невесты грел сердце и продолжал быть тем маяком, который необходим для реабилитации своего человеческого «я», но благодаря Радраку больше ничего не могло ему навредить. Ни одна магическая защита не стала для него препятствием, а ловушки и вовсе не реагировали на него, будто он не был ни живым, ни мертвым. Когда Виктран обнаружил это свойство, ликовал. Пусть недолго, но ликовал, хотел ли того король Нормада или нет, а сослужил ему отличную службу. Да, никто не мог ему помочь, даже косвенно, потому что тогда бы погиб, и Виктрану приходилось сильно стараться, чтобы его не заметили простые люди и не испытали жалости к птице, собаке, коту, в которых он превращался для проникновения во дворец или в поиски пропитания. Но именно эффект Радрака давал ему гораздо больше, чем он смел мечтать. Полная нейтрализация любого магического или физического воздействия. Конечно, помимо прочего, был и существенный недостаток. Откат, который мог наступить как сразу при проникновении на запретную территорию, так и после того, как Виктран выбирался в парк. День был в самом разгаре, и Виктран отдыхал. Вчера он успел выбрать нужных лошадей, успел избрать путь, по которому он уведет толкачей, потренировался перевоплощаться в жеребца и чуть было не попался одному из конюхов, который замешкался, увидев такого вороного красавца, явно сбежавшего из стойла. Сегодня ночью он проникнет во дворец и украдет так необходимые королю Нормада артефакты, а затем отправится на королевскую конюшню, куда лишь на одну ночь определяли победителей. Удивительное правило, которое сыграло на руку Виктрану. Завтра днем должно состояться награждение заводчиков, где, как многие желают, король лично осмотрит лучших, а там и заключит договор на поставку коней ко двору и в армию. Виктран понимал и риск, и то, что все может сорваться. В одиночку повернуть подобное сложно. Без нормальной подготовки, без магической силы, которая сейчас вся направлена на сохранение его разума. Но он не отчаивался. Он молился священной паре, прося богов послать ему удачу и их милость. А может и требовал, потому что Радрак не то наказание, которое он заслужил за страшную тайну и о скорой гибели множества людей. Был ли Виктран зол? Был. Хотел ли отомстить? Страстно. Понимал ли, что ограничен в возможностях? Ясно. И тем не менее верил, что священная пара не оставит его и так же, как и он, не желает гибели своих детей. А значит, ночью удача непременно будет на его стороне. Что будет после, Виктран предпочитал не думать. Он доставит коней и артефакты в свою страну. Чего бы ему это ни стоило, сделает. Ворон, в образе которого сейчас находился Виктран, раскрыл глаза и тут же закрыл их снова, вжимая голову в плечи. В парке было морозно, а еще ему мешал этот суетливый человек, который никак не желал наконец уснуть. Наконец мужчина смог отрешиться от всех мыслей и уйти в мир сновидений, в котором он снова и снова кружил невесту в танце, а она смеялась, доверчиво прижимаясь к нему. Красивая, юная, нежная. Ее высочество Эрандиана Айверская даст священная пара, и она не станет оплакивать его слишком долго, сможет составить кому-то пару и быть счастливой женой. Если кто-то думает, что с наступлением ночи во дворце становится тихо, то будь он на месте Виктрана, трижды бы проклял того, кто так считает. Виктран мысленно ругал не вовремя приехавших послов из Таруса. Слуги сбивались с ног, пытаясь одновременно не потревожить покой королевской семьи, а заодно угодить важным гостям. О том, что Дамрук ждал этих послов, Виктран знал наверняка. Те должны были привести его величеству не только благую весть, но и очередной артефакт. Он знал, что сейчас происходит аудиенция. Поздняя, не по протоколу, но она происходит. И отчаянно жалел, что не сумел пробраться в тот зал, чтобы подслушать, о чем же доложат ему тарусы. Вместо этого, ему приходится вжиматься в статую, чтобы не быть замеченным. Виктран думал над тем, стоит ли менять свои планы, нужно ли отложить на еще одну ночь кражу артефакторов, и пришел к мысли, что приезд послов и ему на руку. После получения очередного важного трофея и заверений в дружбе от Тарусы, станет благодушным и по сути, сам приведет его в сокровищницу, а уж он постарается и остаться неприметным, и заполучить себе не только новый артефакт, но и все остальные. Всего лишь подождать, а это Виктран умел. Ласка, в которую он сейчас превратился, правда, была нетерпеливой и слишком игривой, но очень осторожной. И пока осторожность перевешивала в животном желание пошалить, мужчина выжидал, прислушивался к разговорам слуг, ждал момента, когда ему следует бежать с насиженного места в сторону сокровищницы, чтобы войти в свиту короля Нормада. И пусть тот не будет знать, что с ним охранные заклинания пройдет лишнее существо, но так Виктрону это и не нужно, главное, что магия посчитает его членом свиты. А значит, откат за проникновение в сокровищницу Виктран не получит, что немаловажно, ведь ему придется покидать помещение без Домрука, да еще и с чужим имуществом, а значит и откат будет гораздо сильнее. Но Виктран все продумал, и даже облюбовал место, где сумеет переждать мощь наказания Радрака. Дайра, бегом, их светлости идут, его величество изволил лично. Что Домрук изволил лично, Виктран не дослушал, и так понял, что тот уже направился в сокровищницу, а потому стрелой взметнулся о статуи и ветром помчался по коридорам, ловко обходя препятствия, и успел в последний момент, и совсем не так, как рассчитывал. Виктран знал, ему нельзя никого касаться, если сам прикоснется, артефакт накажет его, если соприкосновение произойдет по вине другого, тот умрет, а ему удалось прошмыгнуть под длинный плащ короля, который волочился по полу, и, если тот решит потянуть, морфа обнаружит. Ни один из вариантов не подходил Виктрону, его не должны увидеть, его не должны касаться, потому что в случае именно с королем, умрет Виктран, а не Домрук, потому что именно его волей активирован Радрак, иначе мужчина давно воспользовался этим обстоятельством, и очистил свой мир от этой мрази, желающей повторить подвиги Рахана. Кто ж знал, что у того все-таки были прямые наследники, отлично сумевшие не только спрятаться, но и дорваться до власти, ничем себя не скомпрометировав. Столько лет успешно водить за нос не только свою страну, но и весь мир. Горечь бушующими волнами разливалась по телу. Никто ничего не понял. Никто. Ласка оскалилась, а Виктран осознал, что чуть было не ослабил контроль из-за своей злости. Вовремя успел притупить инстинкты зверька. «Ждите здесь», — приказал охране Домрук, оказавшись у двери в сокровищницу. Виктран же притаился в складках, сначала решив вжаться в пол. Однако, когда понял, что тяжелый ларец король желает лично занести в помещение, юркнул чуть ли не вплотную к ногам его величества, потому что тот для удобства обмотал металлическую ручку ларца свободным краем плаща. Обдумать этот момент мужчина не успел. Виктран сильно рисковал. Пока его спасал окрас и привычка Домрука всегда ходить в высоких черных сапогах. Даже если тот во дворце, даже если его величеству нужно отправиться в соседнюю комнату. Виктран молился священной паре, и кажется, та услышала его, потому что в момент, когда отворились двери сокровищницы, и его величество обратился к магии, та не обнаружила его, ничего не случилось, ни магического колебания, ни звукового оповещения. Виктран входил в сокровищницу вместе с королем, и в момент, когда они оба полностью пресекли границу, метнулся тенью за один из сундуков, понимая, что его везение не вечно. Увы, сразу король не ушел. Наоборот, двери сокровищницы закрылись, а Домрук остался в огромном зале. Виктран нутром чуял, что ему не понравится то, что сделает его величество, и не ошибся. Магия струилась по телу короля, черные всполохи исходили из его рук, и тенью ложились прямо на ларец, который от воздействия, пусть медленно, но начал разрушаться. И все бы ничего, но Домрук установил ларец рядом с теми самыми артефактами, которые Виктран собирался выкрасть. Мужчина переживал о том, что эта новая ценность может оказаться неучтенным фактором в его плане и обладать любыми свойствами. Виктран знал, что внутри ларца один важных артефактов, но даже не мог предположить, что контрина лежит внутри. Что там такое, раз король, во-первых, обезопасил себя магической защитой, во-вторых, разрушает оболочку, в которой находится сокровище. Легенда, миф, самодовольно выдохнул Домрук. Я грезил тобой с детства и вот, ты в моих руках. Справедливости ради, в руках у короля ничего не было. Да и Виктран сомневался, что Домрук рискнет взять голыми ладонями огромный бриллиант примерно с 2 куриных яйца, переливающийся всеми цветами радуги. И пусть в сокровищнице было довольно темно, драгоценность так ярко сияла, что освещала собой другие сокровища в округе 4-3-4-5. Это позволило Виктрону рассмотреть артефакт, рассмотреть и чуть не утратить разум. Домрук прав. Это легенда, миф, слеза священной поры. Ты моя. Ласка тихо зашипела, и будь его величество не так занят любованием, наверняка бы услышал морфа. Виктран же постарался успокоиться. Он раз за разом напоминал себе о том, зачем он здесь и что сейчас нельзя ничем себя выдать. Он не имеет на это права, никакого. И пусть перед ним одна из сказок, вдруг ставшая явью, еще и попавшая в руки подонка, Виктран должен быть осторожен. По преданию, слеза священной поры – это не настоящие слезы, которые слились воедино в огромный бриллиант. Свое название она получила потому, что приносила владельцу неприятности, ее всегда пытались отнять, украсть, ради нее убивали, и как итог, горькие слезы. В драгоценности заключена огромная энергия священной поры, кроме того, бриллиант уникален, таких в мире больше нет. Но самое главное, это ее свойство, она всегда приумножала богатство владельца, во всяком случае, так рассказывал когда-то Тирхан, а Виктран запомнил. К сожалению, об остальных свойствах старый учитель больше ничего не нашел. В сказках было много о величии, о горестях, которые приносила слеза своему владельцу перед тем, как сменить хозяина, но вот чем конкретно обладал артефакт, увы, никто не знал. Как и то, чем мог обладать хозяин бриллианта до того, как с ним расстаться. Точнее, Морв думал, что никто не знал. Оказывается, одна живая душа не только знала, но и сумела его отыскать и завладеть им. Интересно, послы и старусы знали, что именно привезли Дамруку. «Ты по праву займешь центральное место в моей короне», тем временем сообщил его величество, а Виктран скривился. Его и до того раздражало самолюбование короля Нармада, но тот даже наедине с собой вел себя так, словно перед ним были зрители, которые воспевали его ум, красоту и находчивость. «Весь мир будет у моих ног, весь». Виктран впервые испытал страх. Страх от того, что именно так и случится, если ему не удастся помешать, если его подчиненные все же не доберутся до королевства и не предупредят отца и короля. Но даже если и предупредят, что сможет противопоставить армия, практически обделенная магией, особенно если учесть, что Дамрук сумел собрать вокруг себя одаренных и в таком количестве, что ни одной стране не снилось, как он их находил, как убеждал служить себе. Ласка прижала лапки к груди и, если бы Виктран позволил, давно бы юркнула за один из бархатных тюков, потому что только сейчас все ощутили влияние бриллианта, его магию. Она была чудовищна. «Я, красавец», — громко объявил Дамрук, выпячивая свою грудь, а Виктран с ужасом понял, что бриллиант усиливал чувства окружающих, возводил их в абсолют. «Отец не смог, зато смог я лучше, я достоин, все сдохнут, весь мир подчинится мне». Король Нармада расхохотался, его хохот, в замкнутом помещении, буквально отлетал от стен, и возвращался с утроенной силой. Морф все-таки не выдержал, упустил контроль, и позволил Ласке свернуться клубком, спрятавшись за тот самый тюк. Он ощущал эмоции короля как свои собственные, он вдруг начал думать в том же направлении, что да, Дамрук красавец, что он действительно завоюет весь мир. Хуже того, Виктран вдруг начал этого желать, потому что только он, только Дамрук этого достоин. О, он бы служил его величеству, сделал бы все, чтобы тот всегда сиял в ореоле своей славы, чтобы умывался кровью врагов и... Родрак на шее Ласки сжался с такой силой, что у Виктрана вышибло воздух из легких, и мужчина сам не знал, каким чудом, ему удалось не то, что ни звука не издать, а не завыть от боли. Однако именно Родрак привел его в чувство, именно он помог ему избавиться от чудовищной мощи слезы священной поры, а ведь Дамрук так и не взял ее в руки. Что будет, когда тот напрямую с ней станет контактировать? Окружающие сойдут с ума от любви к его величеству. Виктрана передернуло от мерзости, он так живо и ярко это представил, что его затошнило. Боги, как вы могли допустить такое? Зачем создали эту страшную драгоценность? Мир падет к моим ногам. Скоро, совсем скоро. Его величество в очередной раз выпятил грудь, поправил несуществующие пылинки на плаще, картинно вздохнул и накрыл артефакт тканью. Рахан бы гордился своим потомком. Только после этого король наконец покинул сокровищницу. Виктран выжидал. Его сердце билось часто-часто, лапки Ласки подрагивали от пережитого ужаса и боли. Мужчина пережидал действие двух чудовищных артефактов и лихорадочно размышлял над тем, как вытащить слезу священной поры из сокровищницы. Касаться ее нельзя. Виктран не мог дать четкого ответа почему, только интуиция буквально колоколом звенела. Трогать этот артефакт нельзя ни зубами, ни лапами. Но как-то же его держать надо. Да еще так, чтобы он не соприкасался с другими артефактами. Шкатулка Виктрану не подходила. Из того мелкого окошка, под самым потолком сокровищницы, ему попросту будет не вытащить ее. К тому же выходить нужно будет полностью со всем скарбом, если часть останется внутри, а он сам будет снаружи, запоют заклинания. Изначально он планировал воспользоваться тканью, в которую хотел завернуть все артефакты, благо те в основном не были массивными, драгоценные камни, иногда слишком крупные для минерального кристалла, но и оставлять Дамруку слезу нельзя. Ласка заметалась по сокровищнице, подыскивая подходящие варианты, заметалась, запищала, завертелась, не находя ничего, что могло бы облегчить нашу ворону и при этом не дать соприкоснуться другим артефактам со слезой. Ткань тут пусть и была, да плотный бархат, который если обмотать в несколько слоев, получится сильно объемным. Виктран размышлял и, кажется, нашел решение. Не нравилось оно ему, не нравилось, но выбора другого просто не было. Стрелой пустился по сундукам, выискивая те самые артефакты, собирал в кучку рядом со слезой, расстелил рядом ткань, куда осторожно и выпустил из шкатулки слезу, именно ее он и обмотал в узелок, а с остальным больно выворачивало суставы, выкручивало сознание, которое все норовило ускользнуть, уступая место разуму птицы. Виктран боролся, выгибался дугой, каркал, но не сдавал позиций. И вот вокруг сложенных кучкой артефактов ходит ворон, ходит и приценивается к блестящим, словно нагретых солнцем, камней. Виктран начал с меньшего, ловко подцепил клювом, подкинул в воздухе и отправил в горло. Думать в этот момент не получалось. Радрак сжался на шее с такой силой, что Виктран всерьез думал, что умрет не от проклятого артефакта, а буквально подавится. Обошлось. Но каждый раз, как только в клюв птицы попадал новый драгоценный камень, Радрак сжимался, скручивал внутренности, протестовал, будто ревнивец, не допуская близости с другими артефактами. Мужчина потерял счет времени. Перед ним оставалось всего три артефакта, когда сознание человека начало проигрывать птичьему разуму. Ворону хотелось избавиться от рези в желудке, а еще улететь отсюда. И он даже взмахнул крыльями, поднялся на пару метров над полом, каркнул так звонко и громко, что если бы сокровищница не была так сильно напичкана заклинаниями, не пропускающими ни звука, стража на дверях непременно бы его услышала. Мужчине едва удалось взять контроль над птицей и заставить проглотить оставшиеся артефакты. Проглотить и тут же кулем упасть, хрипеть и кататься по полу от боли, которая прошила каждую клеточку тела, обламывать когти до крови и ждать смерти. Виктран уже не был уверен в том, что сможет отсюда выйти живым. Ни он, ни ворон. Наверное, идея была глупой. Не стоило глотать мощные артефакты, но и другого варианта вытащить их отсюда Виктран найти не смог. Его сознание затухало, уже не просто привыкшее к боли, а словно ставшее ее частью. Виктран уже не мог отделить себя от нее. Есть боль, есть он, часть нее, есть мгла, которая накрывает, не давая ей шанса выбраться. «Сынок, будь осторожен». Виктран словно наяву увидел матушку и услышал ее прощальные слова. «Возвращайся». Крик матери ворвался в сознание Виктрана, отбирая его у тьмы и боли. Птица забилась на полу, затрепыхалась с утроенной силой и, наконец, поднялась. «Вернусь, матушка», — подумал Виктран и сделал первые шаги. Его покачивало, ворон чуть не завалился на бок, и Виктран с ужасом понял, что его крыло вывихнуто. Вывихнуто, но лететь все равно сможет. Мужчина пусть и с трудом, но попал по узелку со слезой и взлетел. Увы, тут же опустился обратно, но Виктран не сдавался. Попытка следовала за попыткой. Каждый раз все выше, все сильнее, пока, наконец, ворон не достиг того самого окошка. «Помоги, священная пара», — мысленно попросил Виктран и клювом с узелком протиснулся за решетку. «Помоги». Глава третья. Виктран мчался в образе черного скакуна, сметал на своем пути шатры и лавки, не забывал призывно ржать, при этом рискуя выронить узелок со слезой, уводя за собой лошадей. Он мчался и сам еще не до конца верил в то, что сумел не только выйти живым из сокровищницы, но и не утратить важные артефакты. И мужчина не сомневался в том, что боги помогают ему. Да, были сбиты ноги, да, на пути выскакивали люди, падали замертво, потому что причинить вреда не могли из-за Радрака, и их намерения в отношении него оборачивались для них смертью. Жалел ли этих людей Виктран? У него не было на это времени. Он мчался уже пятую веху, останавливаясь ненадолго, чтобы дать отдышаться другим лошадям и найти мелкую речку или колодец, чтобы напиться. Из 30 лошадей, которых он увел из королевских конюшен, осталось 20, но мужчина не сомневался, что до границы может потерять кого-то еще по дороге. Отловит, как только окажутся в видимости людей. За ними точно идет погоня, а в приграничный город зайти все равно придется. Другого пути для него просто нет. Несмотря на то, что в его королевство ведет еще одна дорога, для него она самая небезопасная. Там лучше тракт, там больше людей, больше охраны и постов, через которые пропускают далеко не всех. В то, что лошадей просто пропустят через ворота, ждать не приходилось. И коней отловит, и боги его знают, что сотворит с ним Родрак при нападении большего количества людей. Каждая чужая смерть била не только по сознанию, но и жаркой волной проходила по телу. И если в угаре погони мужчина старался не обращать на это внимания, то сейчас, когда он откровенно выдохся, все же Виктран-морф, а не уникальный породистый конь, который к тому же ограничен страшным артефактом на шее, любая дополнительная нагрузка может стать фатальной. Сейчас он, можно сказать, был наполовину цельным. Виктран старался не думать о том, что творится у него в желудке. Внутри словно раскалялись угли, и с каждым днем все сильнее. Он не был обычным животным, несмотря на то, что морфы перенимают образ полностью. Когда-то, помнится, он переживал о том, что инстинкты могут взять верх, и вместо того, чтобы обернуться человеком, его зверь решит завести свою звериную семью. Отец тогда рассмеялся и успокоил, что это невозможно. Несмотря на то, что морф без труда займет лидирующие позиции среди любой стаи, тяги к размножению не будет. Такова магия. Только со своим видом, а морф, как ни крути, это человек, обладающий уникальным магическим даром. Помимо прочего, он легко может управлять процессами в организме, естественными потребностями, такими как опорожнение желудка. Когда показалась деревня, последняя на их пути, Виктран вознес молитву священной паре. Оставалось не так много до бескрайних лесов, до заброшенных земель, на которые его величество так и не назначил управляющего. Слишком убыточными они считались. Все удивлялись, как еще стоят несчастные глиняшки, адузовцы и муранки, какими внутренними силами и запасами обладают жители этих деревень, раз дома не опустили. То ли упрямство, то ли невозможность договориться с соседним эдером. Но для Виктрана эти земли станут спасением. Он понимал это отчетливо, несмотря на то, что близилась зима и пропитание на захудалых территориях найти будет не так уж и легко. А ему прежде, чем двинуться в дальний путь в столицу, нужно будет восполнить силы. Виктран уже сейчас подошел к тому рубежу, когда действовал на чистом упрямстве, остро ощущая, как магия все чаще отказывается подчиняться, как разум человека побеждает звериный с трудом. Но когда перед тобой желанная цель, когда она настолько близка, отказаться от нее, значит предать все, к чему стремился. Эта деревня казалась вымершей. Виктрана, если и удивило подобное, то не настолько, чтобы начать опасаться. Интуиция молчала, а вот разум подсказывал, что погоня не окончена и останавливаться на отдых сейчас нельзя. Он сбавил ход, желая хоть немного отдышаться, уже не бежал, сначала шел рысью, постепенно переходя на шаг. Лошади, следовавшие за ним, также сбавили ход, и все же люди были. Они словно духи появились внезапно. А может, слух стал подводить Виктрана, мужчина уже был не уверен в том, что трезво оценивает окружающую действительность. Виктран заметил несколько стариков, которые, разинув рот, наблюдали за табуном лошадей, мчавшихся по кривой, ухабистой дороге. Оглушительный свист раздался неожиданно, заставив одного из коней встать на дыбы и недовольно забить копытами. «Еги, постой-ка!» Прямо перед Виктраном, раскинув руки, выскочил подросток. Мальчик, не больше 8 ходов от роду, с левой рукой, повисшей плетью. Виктран не успевал ни отскочить, ни хоть как-то не допустить контакта. Увы, ребенок здоровой рукой вцепился в его длинную гриву. В момент смерти несчастного мальчишки Виктрана словно молнией прошибло. Он встал на дыбы, истошно заржал, отчего кровавая пена, струей стекающая по его морде, разлетелась в стороны. Лишь чудом он не выронил узелок с артефактами. Это было счастливым обстоятельством. От боли, что прошило его тело, мужчина закусил узелок так сильно, что челюсть свело судорога и разжать ее станет не так, то просто. Смерть мальчика словно бы надвое расколола сознание мужчины, и, кажется, его душу. Он больше не соображал, что делает. В его мозгу билась лишь одна мысль – бежать. Стремительно, на пределе сил, он мчался прочь из деревни, мчался так, как никогда в жизни. Его затухающее сознание затопило божественным гневом. Лишь только в те страшные минуты, Виктран наконец понял суть проклятого артефакта. Понял и испугался по-настоящему. Абсолютно невиновных не бывает. Хоть раз в жизни, но оступались все. Кто в большей степени, кто в меньшей. Если ты лишь своровал, воздействие будет меньшим. Но если ты убивал, Если намеренно подводил к гибели, то получишь все в двойном размере, как только на твоей шее окажется Родрак, который обязательно активируется. Исключение составит разве младенцы. Виктран не был святым, по долгу службы приходилось и карать, и миловать. Последнее приходило не так уж часто. Ради своего королевства идти приходилось на многое, но ему еще везло. Везло в том, что воспитание он получил благородное, что отец всегда учил его брать ответственность за все свои поступки, продумывать наперед последствия принятых им решений и избегать ненужных жертв, и никогда не поступаться совестью ради гордыни или триумфа над поверженным врагом. Теперь Виктран точно знал, что это сыграло особую роль в его нынешнем положении. Именно это не дало сойти с ума, не дало утратить себя и позволить Родраку убить его. Однако было кое-что еще, слишком существенное, то, от чего не отмахнуться, то, что являлось решающим, гибель тех, кто дотронется к нему или попытается помочь. Все эти смерти, что следуют из-за действия артефакта, в итоге оказываются на совести осужденного, тем самым усиливая действие Родрака. И если те, кто гнался за ним, сами были далеко не безвинны, а потому и откат по Виктрану хоть и был болезненным, но не смог раздробить его сознание, то смерть ребенка, которого Виктран не сумел уберечь, ударила по нему самым сокрушительным способом. Он больше не мог вернуть себе власть над телом. Хуже того, его сознание, его я с каждым мгновением погружалось в непроглядную мглу, которая, увы, не дарила ни спокойствия, ни тишины. Тьма жалила, звенела, заставляя тело Виктрана дрожать от боли. Мужчина больше не отличал реальности явь и плохо соображал, никуда мчиться, ни что будет дальше. Последней связанной то ли мыслью, то ли приказом, набатом, звучавшим в воспаленном мозгу, унести как можно дальше то, что хранится в узелке. Но вот, что именно там, Виктран уже ответа дать не смог. Мужчина потерял себя. Черное марево, поглотившее его, имело над ним полную власть, в то время как тело существовало словно бы отдельно. Боль стала основной спутницей, а разум, казалось, навсегда покинул его. Он не помнил себя, не помнил ничего, лишь отдаленно, какая-то часть его сущности, все еще пыталась докричаться до утомленного сознания. Зачем-то запомнить местность, где Виктран долго пролежал конем, не имея сил подняться. Мужчина не отдавал отчет происходящему и тому, как украденные им кони взялись выхаживать необычного вожака, от которого веяло божественной магией. И пусть все это выглядело странно, но едва теплящуюся в нем жизнь поддержали именно кони. Ему таскали траву, грели своими боками и терпеливо сторожили, пока в один момент Виктран не пожелал напиться, а там и продолжить путь. Иногда в мареве проступали чьи-то лица, но никто они, ничто значит для Виктрана, мужчина уже не понимал. Просто образы людей, разные, строгое мужское, доброе женское, нежное юной прелестницы. Кто они и кто он? Для Виктрана время изменило свой ход, он больше не отличал реальности явь. Иногда проступающая связь с телом подкидывала ему странные видения. Зимний лес, коней, жеребенка, которому мать трепала гриву. Он ощущал привкус прошлогодней, мерзлой травы во рту, талой водой прелых листьев. Иногда он мерз, но даже это состояние не могло полностью вызволить его из мглы, которая неизменно была на первом месте. Мужчина смутно понимал, что его время на исходе, но больше не желал бороться, ни стремлений, ни ожиданий, ни цели, ничего. Даже когда его я бесцеремонно выдернули криками, диким ржанием и погоней, его тело ломало, выворачивало, заставляя не только меняться, но и утратить последнюю разумную часть себя. Он был зверем, каким, священная пара знает. Он брел, бежал, летел, словно вторя ему, сменялись сезоны. Холод сменился первой капелью, благоуханием цветов и трелью птиц. Мужчина жаждал покоя и покорно ждал, когда его жизнь оборвется. Его почти не стало, мужчина чувствовал влагу, которая делала тело тяжелым и тянула вниз. Ощущал запах озера, слышал крики. В какой момент он ощутил магию, Морф не понял. Но именно эта магия, чужая, живительная, заставила его почти уснувшее я встрепенуться, прогнать муть перед глазами и услышать голос, точно не его, который грозно требовал: «Не смей сдаваться». Лишь спустя мгновение Морф понял, что это голос кого-то родного, настолько близкого и дорогого, что ослушаться никак нельзя. И неважно, что это какое-то воспоминание, а не прямой приказ мужчины, находящегося рядом. Пусть его нет поблизости, но не выполнить его волю Морф не мог. Да вот беда, было поздно. Когда он осознал себя вороной и отчаянно забил крыльями по воде, было слишком поздно. Перья намокли, клюв заполнился водой, дышать оказалось нечем. На краткий миг, который, впрочем, мужчине показался вечностью, все его чувства и мысли, словно отрезало, стерло чужой, неведомой рукой. Он больше не ощущал тела, да и себя тоже. Мгла накрыла стремительно, и в этот раз, Морв был уверен, что в последний раз. Он не боялся, но легкое сожаление о чем-то, чего вспомнить не мог, пронеслось в его сознании. Луч яркого зеленого света оказался для Морфа неожиданностью. И собственная реакция его тоже удивила. Он всем своим существом устремился к свету, постарался вцепиться в луч, ухватиться. Все эмоции, которые, казалось, угасли, вспыхнули с новой силой и затопили его сознание. Он хотел жить, неважно как, неважно кем, птицей ли, волком или конем, но жить хотел. Ему еще рано умирать, он должен что-то сделать, кому-то помочь, обязан. Морф сам был ошеломлен от того, что смог не только открыть глаза и полностью ощутить свое тело, но и вспомнил о том, что на нем артефакт с чудовищными свойствами, но отцепиться от света, которым оказалась незнакомка, не мог. Ему нужно было еще, потому что с каждым мгновением тело наполнялось силой, разум больше не болтался в тумане, и пусть он все еще не понял, кем является, это было неважно. Он жив и будет жить. В этот момент незнакомка оборвала зеленую нить, и ворон, не сдержавшись, клюнул жадную женщину. «Ах ты ж дрянь!» — прошипела она, а Морф, оттолкнувшись от руки, взлетел выше, выше, пока не скрылся от любопытных глаз. Ему нужно передохнуть. Нужно понять, что делать с украшением на шее, а главное, понять, кто он такой. Но тело требовало подпитки. И ворон, вместо того, чтобы угнездиться на ветке, перевести дух, подумать о питании, вновь взлетел. На этот раз, чтобы вернуться обратно, на озеро, к той женщине, которая могла бы его исцелить. А в том, что могла, он не сомневался. Его тянуло к ней так сильно, до мушек перед глазами. И несмотря на то, что ему не требовалось прилагать усилий, чтобы взять верх над телом, он смутно помнил о том, что это необходимо, потому что родился не таким, и эта часть его силы, противиться желанию вновь увидеть девушку, не смог. Ворон надеялся, что ему еще удастся коснуться ее. И тут его сознание прострелило застарелой болью, перед глазами возникли образы худого мальчугана, замертво падающего перед ним. Страх удушливой волной поднялся внутри, ворона затрясло на ветке, но разумная часть быстро опомнилась. Он же коснулся женщины, хуже того, укусил. Но она жива, больше того, весела, играет с детворой, кое чересчур много для того, чтобы быть им матерью. Гувернантка, да и сама девушка молода для этого, тем более у детей слишком большой разброс по возрасту. Ворон разглядывал купающуюся незнакомку с жадностью путника, у которого вехим шесть во рту ни капли не было. Ему нравилось то, что он видел. Больше того, он начал мысленно сравнивать эту девушку с другой, чей образ всплыл в голове сам собой. Красивой, хрупкой юной леди, в удивительно прекрасном наряде, с сияющими глазами, улыбкой полной затаенной надежды и радости. Но незнакомка привлекала его гораздо сильнее. Ее плавные движения, ее нежность и бережность по отношению к детям. То, как она сдувала непослушные локоны с лица, которые так и норовили закрыть ей обзор, как смеялась, беззаботно, иногда чуть пофыркивая, но при этом зорко следила за тем, чтобы никто не утоп и не испугался воды. Она журила, иногда хмурилась, и дети чутко улавливали перемены, перестав баловаться, но при этом девушка ловко возвращала общий веселый настрой, продолжая учить разномастную детвору плавать. Ни одного крика, ни оплеухи или шлепка, хотя парочка мальчишек точно напрашивались на трепку, когда начали пугать девчонок, ныряя и хватая тех из-под воды за щиколотки, одну даже чуть притопили. Но девушка была бдительна. Ни жеманство, ни кокетство, притворство или желание покрасоваться перед сопровождающими мужчинами. Она была настоящей, какой-то не такой, не как та, что мерещится отдаленным эхом в голове. Та другая, красивая, но холодная, а это точно не его окружение, слишком непосредственно и открыто, ниже по положению. И почему-то эта мысль отозвалась горечью и болью. Мужчина, а теперь он точно не сомневался, что являлся мужчиной, несомненно человеком, одаренным магией метаморфизма, а самое главное, неподходящим для этой незнакомки. Их союз стал бы мезальянсом, и отец бы точно этого не одобрил. А вот матушка, додумать эту мысль он не успел. Прекрасная дева вышла из воды, прошла за пышные кусты, на которых развесили ткань на манер ширмы, чтобы сменить одежду, и он, как безусый мальчишка, не смог отказать себе том, чтобы перелететь поближе и бессовестно подглядеть за незнакомкой. Увы, свои планы осуществить не смог. Его вновь мотнуло на ветке, да так сильно, что морф кулем начал падать, тело воспротивилось, сделало взмахи крыльями, вот только его я вновь утянуло во мглу. Сознание вернулось рывком, а с ним и контроль над телом. Виктран с удивлением отметил, что больше не является птицей. Волком стоял перед костром и не мог отвести взгляда от незнакомки. «Хуже, ваша светлость», — вздох смутно знакомого старика едва долетел до сознания морфа. «Это осужденный», — припечатал рядом стоящий стражник, расслабляясь. Запах страха морф ни с чем бы не перепутал. Его появление напугало всех, но он отмахнулся от всего лишнего, продолжая наблюдать за девушкой. Ее светлость, аристократка, не сходится. Так, как она вела себя на озере, могут себе позволить леди только в своем доме, за закрытыми дверями, а не на виду у прислуги. Пока Виктран наблюдал за девушкой и ее окружением, люди успокоились, детей отправили в шатры, а незнакомка со стариком вернулась к костру. Волк не пытался приблизиться, стоял, думал, слушал. Слух был острым, позволял не упустить ничего из разговора. Не упустить, жадно ловя каждое слово истории, которая была ему хорошо знакома, а вместе с тем ловить новые образы своего прошлого. Его сознание словно раздвоилось. Морф чутко следил за обстановкой в реальности и вместе с тем был перенесен в собственное прошлое, в котором звучал тихий голос. «Родрак, мерзость, к которой прибегать не стоит никогда», тон был поучающим, а потому морф решил, что это кто-то из его учителей. Наверняка они у него были, раз он уверен в том, что является аристократом. «Проси смерти, умоляй о ней, или убей себя сам, но не позволь надеть на себя родрак, никому не под силу его снять, даже тому, кто надел артефакт на шею осужденного. Помни об этом и моли». Голос оборвался, заставив волка зажмуриться от неожиданности. Если на нем артефакт, то он или не послушал учителя, или был слишком горд для того, чтобы просить в самом-то деле. Не мог же он забыть о таком. Чувства нахлынули волной, откуда-то взялись обреченность, ужас и мерзость. Они затопили его существо, заставляя заскулить. Не сразу морф понял, что эти чувства принадлежали ему в прошлом. Волк оборвал скулеж, заметив интерес леди, но тут же смущенно отвел взгляд, когда его живот выдал такую руладу, что впору было от стыда провалиться сквозь землю. Чем занимался волк, раз не раздобыл пропитание, пока его человеческое сознание блуждало во мгле? Виктран задался этим вопросом, но тут же подскочил на лапы, потому что наконец понял, кто перед ним. Ее светлость, герцогиня Анастасия Дарремская, в девичестве герцогиня Моррисон, и Лыдар Тирханвальский. От этой мысли в груди стало жарко, волк зажмурился, надеясь, что вспомнит, кем является сам, но не смог, и от разочарования зарычал. Почему память подкинула ему истории сироты, которая досталась в жены мерзавцу, и старого королевского учителя, а о том, кто он, молчит. Собственные терзания заглушили все. Опомнился мужчина лишь тогда, когда понял, что герцогиня вывалила для него кашу с хлебом в соседних кустах. То, что для него, не сомневался. А вот тем, что она это сделала после рассказа старого учителя, восхитился. Ненадолго. То ли она храбра, то ли глупа и совершенно не дорожит собственной жизнью. Впрочем, учитывая, кто ее муж, вряд ли она рада такому существованию. Но сведенный очередной судорогой желудок, больше думать не позволил. Хуже того, его разум противился принятию помощи, а тело уже действовало, жадно поглощало подношение. Мор взлился и мысленно распекал себя, разве он не может самостоятельно добыть дичь, так какого? Но контроль над телом, увы, принадлежал не ему. Но больше всего возмутило его другое. Слизав последние крохи каши, волк обошел территорию, спугнул мелких хищников и направился к герцогскому шатру. Минуя стражников, крался на пузе. Аромат молока и младенца на миг вышибли из морфа все остальные запахи и звуки. Детеныш, маленький, защищать. И прежде, чем Виктран сумел взять верх над телом и как-то воспротивиться произволу звериной сущности, уже оказался в шатре, прямо у корзины с младенцем. Значит, герцогиня все же смогла подарить герцогству наследника. Тогда почему она так далеко от дома, почему подвергает себя и сына опасности? Виктран и раньше мечтал Родану голову открутить, а теперь и вовсе едва сдерживался от того, чтобы не зарычать и не отправиться на его поиски. Откуда-то он точно знал, что в таком состоянии может это сделать. Раньше не мог, и никто бы не смог без серьезных последствий для королевства. Но чувство опасности, которое заставляло его шерсть становиться дыбом, не позволило своевольничать. Он улегся у корзины, повел носом, определяя обстановку, количество спящих и звучно чихнул. Аромат снотворных трав и чего-то еще, очень знакомого, отчего его загривок вновь встопорщился. Волк настороженно лежал, все его чувства обострились до предела. В какой момент он оказался на лапах, Морф не вспомнил бы, но ни первую, ни шестую крысу не упустил. И только после того, как понял, что это лишь первая, краткая волна, прыгнул к герцогине, будить. Оставаться в шатре, однозначно умереть. Глава 4. Виктран наблюдал за всем со стороны. Его телом управлял зверь, но он слышал и жадно слушал все, о чем говорила герцогиня со своим подчиненным, и буквально по крупицам собирал сведения и об этой странной поездке. Но еще больше Морфа интриговала сама женщина. Зверя в нем она давно покорила, и мужчина не мог понять, в чем конкретно дело. То ли в ее магии, которой он почему-то не мог дать толковой классификации, вроде дар жизни, но какой-то не такой, то ли в чем-то еще. Возможно, в аромате женщины, который нравился им обоим, звериной половине и человеческой. Отношение герцогини к слугам, ее поведение, то, как она обращалась со своими людьми, да и не только с ними, словно они были ее семьей одной большой. Это подкупало и в то же время настораживало. Почему она так за всех радеет? Зачем ей эти сироты? Почему украдкой кривится, когда к ней обращаются по титулу? В том ли причина, что воспитывалась она при дяде, который не мог дать ей должного образования, ухода и благ приличествующих статусу? Просто не привыкла, и за 5 лет замужества не смогла привыкнуть. Иногда, в полете следуя за каретой, он рассуждал о том, что именно священная пара направила его к женщине, чтобы оберегать в ее нелегкой дороге. Может, боги сжалились над ним, и потеря памяти всего лишь способ защиты для его разума? А вот так, постепенно, он не только вспомнит, кем является, но и поможет той, что обладала редким даром. Морфу так и не удалось вспомнить ничего, что относилось к его прошлой жизни, точнее к его личности. Память порой подбрасывала видения, образы Тирхана и многих других людей, что только уверяло Морфа в том, что в своей человеческой жизни он был знаком с Лыдором. Иногда в его голове звучали голоса, чаще это происходило, когда он пытался вспомнить какой-либо термин, например, с ментальной магией. Морф не мог сказать, откуда брались его сведения, однако был уверен, что все это истина. Он уже не удивлялся тому, что знал о землях, дарованных леди его величеством. Знал, что они гиблые, и сомневался в том, что ей под силу их поднять. Сама бы выжила. Они находились в придорожье, когда герцогиня почти поругалась со своим учителем. Морфу не нравилось происходящее. Зверя и вовсе бесило, что на леди такую вкусно пахнущую, настолько добрую и правильную, идет охота. Еще больше злило, что женщина этого не понимала и упрямо стояла на своем. Виктран же был солидарен с Лыдором Вальским, герцогиня обязана была завершить свое путешествие и выдать нападавших королю. Но леди имела на это свое мнение, и Морфу оставалось лишь гадать, погибнет ли она в пути или ее и дальше будет оберегать священная пара. Пока же Виктран уверился, что божественная длань буквально освещала путь леди Анастезии маленького Ильяса. И я уверена в том, что королевская семья обладает активным ментальным даром. Мало того, если не у самого короля, то у принцессы было время, чтобы не только дать подходящие установки Орлису, но и снабдить его всем необходимым. Безапелляционный тон герцогини вынудил ворона отвлечься от своих мыслей и пристально вглядеться в ее собеседника. Морф и сам не понял, какая сила подняла его с места и заставила напасть на Лыдора и клюнуть, явно для верности, чтобы тот не смел открывать великую тайну. А то, что тайна великая, не сомневался, однако почему ответить даже себе не мог.